Глава 35. Клара просыпается в комнате, заполненной серебристо-синим светом. Потолок комнаты расписан узорами. Пятна света и тени дрожат, и кажется, что она под водой. Ее ушей достигает глухое тум-тум, похоже на стук в маминой груди, если прижать ухо. Еще слышно, как разговаривают люди на первом этаже и на улице. Чей-то смех. Мамин смех. Клара садится в постели, и матрас под ней перекатывается так, что она чуть не падает назад. Ну, конечно, она ведь гостит у бабуси и спит на надувной кровати, которую папа с дедусей накачали насосом, прежде чем надули ее шарик. У нее начинает сосать под ложечкой. Шарик. Где ее шарик? Клара откидывает одеяло, шарит в ногах. Пусто. В темноте ничего не разглядеть, но она все равно озирается, водит глазами по ковру и голым половицам, заглядывает под кровать, на которой будут спать сегодня мама и папа. Шарика нигде нет. Она сползает с мягкого матраса и встает, заглядывает в дорожную люльку. Ни шарика, ни Альби. Внутри все сжимается, в глазах начинает щипать, и она уже собирается заплакать, но тут оборачивается и видит его, свой шарик. Желтое пятно покачивается на туалетном столике под струйкой сквозняка из-за неплотно задернутых штор. Она встает на цыпочки и тянется за шариком. Он стал мягче, чем вчера, и легко проминается под пальцами. И весь скукожился, как кожа на руках у дедуси. Клара видела днем, когда на нем была футболка с короткими рукавами. Клара прижимает шарик к груди и оглядывается на пустую люльку. Мама говорила, что праздник будет только для взрослых. «Осторожнее на дороге! Конечно, я ей передам! Обязательно!» — кричит внизу дедушка Иэн. Но кричит не сердито, а потом смеется. И другой голос. «Пожалуйста! Рад стараться!» «Дедуся!» А потом кто-то смеется. «Папа!» Спускаться по лестнице с шариком не так-то просто. Одной рукой Клара крепко прижимает его к груди, а другой держится за перила и шагает по ступенькам медленно, как учила мама. Шажок, шажок. Внизу ужасно шумно. Громко играет музыка и странно пахнет смесью духов, дыма и чего-то еще. Так пахнет в машине, когда на улице очень жарко. В гостиной разговаривают и смеются люди. Маленький столик, на котором бабуся накрывала ей завтрак, заставлен стаканами, в основном пустыми, но в некоторых налита разноцветная водичка. Клара пытается обойти какую-то тетю, чтобы найти папу, но случайно задевает ее ногу, и тетя подпрыгивает. «Ой, крошка! Я думала, это собака!» Она смеется. Смех у нее ужасный, как у злой ведьмы. Ее губы растягиваются так широко, что видно большой розово-белый язык и черные пятнышки на дальних зубах. «Дедуся! Папа!» Снова это чувство. В глазах жжется, губы начинают дрожать, и она ничего не может с собой поделать. «О, Боже!» Тетя упирает руки в колени и наклоняется к ней. «Только не плачь! Пойдем поищем твоего папу!» От ее дыхания Клара морщится. У нее неприятно пахнет изо рта. Сладко и густо. Сразу вспоминается тот раз, когда Клара переела шоколада и ее стошнило на бордовые колготки. Тетя протягивает к ней руку с блестящими красными ногтями, острыми, как птичьи когти. Клара мотает головой и крепче прижимает к груди шарик. С такими ногтями она точно его лопнет. Тетя снова смеется. Большие сережки у нее в ушах трясутся и звенят, как колокольчики. «Хорошо, тогда подожди здесь, а я его приведу». Клара не ждет. Она идет следом, стараясь не потерять из виду ее широкие серые брюки и золотые сандалики. Пробирается через толпу в столовой, где стоит такой гвалт, что даже музыки не слышно. Вслед за тетей она оказывается на кухне. Там темно и мигают лампочки, перекрашивая всю кухню то в синий, то в розовый, то в желтый, то снова в синий. Ноги Клары липнут к полу, как будто кто-то намазал коричневую плитку клеем. Вдруг кто-то подхватывает ее подмышки и поднимает в воздух. Так высоко, что она могла бы потрогать потолок, если бы не держалась за шарик. «Моя малышка Кларабель!» Дедуся разворачивает ее к себе лицом и прижимает к груди. «Мой шарик, дедуся! Мой шарик!» «Что, принцесса?» Он сажает ее к себе на бедро, наклоняется пониже, прикладывает ладонь к уху. Из его ушной раковины торчат седые волосы. «Мой шарик, дедуся! Ты его раздавил!» «Ох, да! Как же это! Беда!» Он говорит немножко странно, запинается и смешно растягивает звуки, и пахнет от него так же, как от тети. Дедуся чмокает Клару в щеку слюнявыми губами, и она утирается рукой, отворачивается. Изо рта у дедуси пахнет кисло и резко, и чем-то жженым. «Пошли-ка», — говорит он, протискивается через толпу людей, танцующих в свете мигающих лампочек, и выносит ее на свежий воздух, в оранжерею. Она снова слышит мамин смех. В дверях стоит папа и смотрит в сад. «О, галошекрат!» — говорит дедуся и хлопает папу по спине. «А ты тут чего?» Смотрю на них. На три поколения женщин, которые кричат друг на друга, смеются и плачут. Жалко, камеры нет. «Четыре!» — говорит дедуся. Папа оборачивается, и его лицо озаряется удивлением. «Клара, я думал, ты давно спишь». «А вот и не спит. Ты это, собери их вместе и сфотографируй». Дедуся обходит папу и смотрит на людей, которые собрались под деревом в дальней части сада. «Мэри!» — кричит вдруг дедуся. «Мэри! Ты нам нужна! Мэри!» Клара видит бабусю. Она встает и идет к ним в своем нарядном клетчатом платье. «Иду! Иду, Ричард! Я тут! Что случилось?» «Ага! Вот она!» Дедуся спускается по ступеньке во двор. «Ой!» Он пошатывается и пытается удержать равновесие. Клара хихикает у него на руках. «Что такое?» Они встречаются с бабусей на середине двора, она тяжело дышит. «Что-то с Эном? Что-то случилось? Что случилось?» «Тихо, тихо!» Дедуся успокаивающе машет ей, придерживая Клару другой рукой. «Без паники. Мы просто хотим семейное фото. Скажи, Майкл». Бабуся замахивается и звонко стукает дедусю по руке повыше локтя. «Ричард! Напугал меня до смерти!» «Да что я-то?» — восклицает он высоким голосом, морщит лоб и потирает место удара. «Иди сюда, Кларочка. Ты, Ричард, слишком много выпил, чтобы держать детей». «А нам весело! Да, Кларабель?» «С бабусей веселее, чем с дедусей, правда, Кларочка?» Бабуся забирает ее у дедуси и быстро-быстро кружит. «Бабуся! Бабуся!» — визжит она. Огоньки на дереве размываются и превращаются в длинные полоски света, ярко сверкающие в темном саду. «Мам, ее сейчас укачает». «А вот и не укачает. Да, Клара?» Бабуся хихикает и, слегка пошатываясь, останавливается. «Дай лучше мне, Мэри». Тетя Рози подходит и быстро выхватывает Клару у бабуси. От нее пахнет цветами и пирожными с ванильным кремом. «Вы это видели? Ваша мать меня ударила?» «Ты правда орал так, будто что-то стряслось, пап?» «Что это у тебя?» Тетя Рози тыкает пальцами в шарик Клары. «Это мой воздушный шарик. Почему все взрослые спрашивают, что у нее в руках? Они ведь должны знать, что такое воздушный шарик. Неужели они никогда раньше не бывали на праздниках? Помнится, мы договаривались, что спиногрызы идут спать. «Мамочка!» Под деревом сидит мама. Она похожа на русалочку. Спереди волосы у нее волнистые, а из верхней половинки комбинезона выглядывают круглые холмики сюсю. А ноги похожи на большой хвост, обвивают ножку стула и сверкают в свете огоньков, как настоящая чешуя. Клара тянется к ней, и тетя Рози опускает ее на землю, чтобы она могла забраться на колени к маме. Клара гладит блестящие чешуйки у мамы на плече. «Как у рыбки, мама». «Да, милая. Ты почему не спишь?» «Альби не спит». Она наставляет палец на брата. Его щека сплющилась о плечо новой тети, которая прилетела из Америки и всегда молчит. «Давайте все не спать до утра и встречать рассвет!» Бабуся кричит «Ку-ка-ре-ку!» как петушок по утрам и машет руками, будто крыльями. «Мам! Мэри! Господи Иисусе! Сколько ты выпила, мам?» Все смеются по-доброму, как над очень смешной шуткой. Мама прижимает Клару к своему мягкому животику, и ей становится тепло и спокойно. «Бабуся прямо как ты, когда съешь слишком много сладкого. Правда, Клара?» Мама целует ее в складочку шеи. 1, 2, 3 раза. И Клара визжит. «Так...» — дедуся поднимает телефон. «Давайте фотографироваться. Все вместе в саду. Последний раз». Он смотрит в телефон и немного покачивается, как будто танцует. Зажмурив один глаз, нажимает на экран пальцами. «Давайте все сядем вокруг бабушки». Мама встает рядом с креслом бабушки Ренни. Тетя Рози садится на подлокотник, а бабуся обнимает за плечи тетю из Америки, которая держит Альби, и притягивает ее ближе к остальным. «А галушек Рад где?» «Я тут». Папа подходит к ним вместе с дедушкой Иэном, который держится за его локоть. Поднимается ужасная суета, и Кларе начинает казаться, что она во сне. Все это очень странно. И то, что она не спит среди ночи, и что все смеются и кричат, и что у всех размазалась косметика, и тени в свете гирлянды такие длинные и странные, а еще у нее замерзли ноги, потому что она без носочков, потому что она не носит носочки с пижамой. А в стороне, там, где раньше была еда, на берегу прудика, в котором отражаются звезды, виднеется страшная свинья, которую дедуся сжег на огне. Клара отворачивается, крепко зажмуривается и прячет лицо у мамы на груди. Взрослые начинают спорить. Они не сердятся, потому что слышно смех, но кричат и никак не могут решить, кто где стоит. И все говорят одновременно, и никто никого не слушает. «Нет, нет, и Энна тоже надо. И тебя, Майкл. Дока позовите. Он нам пока никто. Пусть фотографирует». «Что за херня, пап?» «Ты бы, Фиби, последила за языком рядом с маленькими. Они же как это, губка». «Нет. Пусть девочки встанут за бабушкой, а мальчики по бокам». «Так чего? Куда?» А потом приходит парень тети Рози. Он кивает и улыбается, а папа показывает ему телефон. А потом папа забирает Клару у мамы, а потом поднимается ветер, и огоньки на дереве начинают танцевать, и мама говорит: «Бррр, давайте скорей, холодно». Ветер налетает как раз в тот момент, когда Клара устраивается на руках у папы, совсем позабыв, что надо крепко держать шарик. Он вырывает его из замерзших пальцев и уносит все выше и выше. И как бы Клара ни тянула руку поверх папиного плеча, ей не дотянуться. Шарик летит прямо на ветки. И Клара пугается, что он натолкнется на огонек и лопнет. Но нет. Ударяясь о ветки, шарик начинает опускаться все ниже и ниже. А потом падает на зеркальную гладь пруда, как лодочка посреди звездного неба. Клара дышит носом. Набирает в грудь побольше воздуха, так много, что того и гляди лопнет, и вопит, перекрикивая болтовню. «Мой шарик!» У нее мокрое лицо. От слез все вокруг расплывается, и папа подбрасывает ее в воздухе, как делает с Альби, когда надо уложить его спать. А может, ну эту фотографию? Холодает. Альби тоже начинает плакать, и мама забирает его у тети. «Мэри, народ расходится, надо пойти проводить. Давайте сфоткаемся утром, перед отъездом. При дневном освещении будет лучше. Свечи все погасили?» «Конечно, гораздо лучше. Капает, что ли? Утром все будет мокрое насквозь. Да пусть лежит, меньше вещей собирать». Дедуся вытирает Кларе глаза уголком носового платка и подмигивает. Она пытается дышать ровно и шмыгает, чтобы из носа перестало течь, но ничего не выходит. И тогда она утыкается лицом в мягкую папину рубашку и вытирает нос об нее. Папа останавливается, пропуская вперед бабусю, дедушку Иэна и маму с визжащим Альби. «Майк, подержишь его, пока я схожу в туалет?» «Я минут 20 буду вылезать из этого тупого комбинезона». Папа ставит Клару на холодную плитку, берет на руки Альби и что-то ему шепчет. «Пойдем, Кларчик, надо сказать всем пока», — говорит он, и, не оглядываясь на нее, идет в оранжерею, проходит насквозь кухню, где все еще играет музыка и смеются гости, и уносит Альби вглубь дома. Потом музыка стихает, но все продолжают галдеть, а поверх болтовни все еще слышно рев ее брата. Клара оборачивается и, придерживаясь за дверную раму, снова выглядывает в сад, утирает с щек остатки слез и сжимает зубы. Шершавые камни царапают босые пятки, но скоро Клара оказывается на мягкой прохладной травке, оглядывается на дом. Никто не смотрит. Она быстро. Никто и не узнает, что она нарушила запрет. Она подходит к ограде. Слишком высоко не перелезть, так что приходится идти в обход, до самого края забора у ствола дерева. Зазор совсем узкий, но если просунуть сначала одну ногу, а потом втянуть живот и встать на цыпочки... Получилось! Она стоит на высохшей глине под деревом, а совсем рядом, среди спутанных корней, выступающих на поверхности воды, покачивается ее желтый шарик. Клара делает шаг вперед, поближе к кромке воды. Наклоняется, тянется к шарику. Нет, не дотянуться. Ей вспоминается пруд рядом с домом, где катаются на лодках и куда они иногда ходят с папой. Как-то раз их бумажный кораблик уплыл так далеко, что пришлось доставать его длинной палкой. Клара озирается в поисках чего-нибудь подходящего. Оборачивается, оглядывает землю у ствола дерева. Пяткам холодно и сыро. Она поднимает одну ступню, выискивая местечко по суше, и вдруг что-то происходит. Мир заваливается на бок, а из-под второй ноги уходит земля. И ей становится холодно. Так холодно, что перехватывает дыхание. Так холодно, что у нее пылает кожа. Она машет руками и дрыгает ногами, пытаясь отыскать опору, найти, за что зацепиться, куда встать. Нога чего-то касается, но поверхность слишком мягкая, и нога вязнет. А потом Клара замечает, что у нее полный рот воды. Грудь сдавливает, когда она пытается сделать то, что так естественно делала всю жизнь. Она не может дышать. Она не может дышать из-за этой боли в носу, из-за этого кулака во рту. В ушах шумит, как будто где-то далеко бежит бурный поток воды. Так вот, почему ей столько раз запрещали приближаться к пруду. Вот почему ей запрещали подходить к белому заборчику. И она жалеет, что подошла. Она очень жалеет. Жалеет, потому что знает, как расстроятся мама и папа, когда узнают, что она не послушалась. Они больше не будут считать ее хорошей девочкой. А она больше всего на свете любит, когда мама и папа ею гордятся. А потом ей становится грустно, потому что мамы и папы нет рядом. Она никогда в них не сомневалась. Она всегда знала, мама и папа не допустят, чтобы с ней что-нибудь случилось. Они ее защитят. Но сейчас происходит что-то плохое, потому что у нее болит в груди, потому что со всех сторон давит огромная тяжесть, потому что ей ужасно хочется спать. «А дедуся?» — думает она. «Где же дедуся? Где бабуся? Тетя Рози, другая тетя из Америки с блестящими волосами, похожая на маму. Они ведь взрослые. Они должны ее защищать. Где все?» Интересно, сколько времени она провела под водой? Когда она упала? Только что или давным-давно? А потом ей становится неинтересно. Вокруг смыкается мягкое облако. Сонливость прогоняет холод, замедляет течение мыслей. И за секунду до того, как в голове становится совсем пусто, Клара понимает, что ничего страшного не случилось. Что теперь все будет хорошо.